Миниатюрная фигурка появилась в холле вслед за ним, размахивая большой деревянной ложкой. «Ты самый невоспитанный непослушный пес! Оставь Димасфена в покое!» Джудит отпрыгнула в сторону, когда коричневый пушистый шар, на удивление, проворно пронесся мимо нее. Его продолжал преследовать лаявший пес. «Мисс Грэша?» — спросила она. «Да», — ответила Хлоя рассеянно. «Простите, но я должна поймать Димасфена. Если Хьюго обнаружит его непривязанным, будут жуткие неприятности». «Димасфен?» — переспросила Джудит растерянно. Она редко терялась. «Можно, конечно, называть его Бруином, но ведь это так скучно, правда?» — спросила Хлоя, поворачиваясь в сторону медвежонка. «Самюэль, ты можешь поймать Данте?» Самюэль что-то проворчал и ловко схватил Данте за ошейник. Пес сел, тяжело дыша. Медвежонок скрылся в тени под складным столиком и сидел там, поблескивая глазами. Джудит села на стул и рассмеялась. «Маркус сказал, что вы очень занятны, но, думаю, он даже не представляет, насколько вы забавны». «Маркус?» — Хлоя, стоявшая на коленях у маленького столика, оглянулась через плечо. «Мой муж, лорд Кэррингтон. Вы с ним познакомились на днях?» «О, да! Он был так любезен, что одолжил мне свой хлыст». Хлоя встала на четвереньки, заглядывая под стол. «Ну, вылезай же, глупое животное! Я только хочу перевязать рану!» В этот момент через открытую входную дверь в холл вошел Хьюго. Данте бурно приветствовал его, и Хьюго не сразу заметил гостью, сидевшую на стуле у стены. Его внимание немедленно привлекла Хлоя, по-прежнему стоявшая в смешной позе у столика. «Чем это ты занимаешься?» Он легонько хлопнул рукояткой хлыста по прелестной попке. «Ой!» — Хлоя поспешно встала. «Я надеялась, что успею поймать Димасфена до твоего возвращения». Данте прыгнул на него, когда я готовила примочку для раны, и началось черт знает что. «Что началось? Ну, ты сам можешь догадаться?» «Это леди Кэррингтон! Она приехала с визитом!» «Кажется, я выбрала не совсем удобный момент, сэр Хьюго», — сказала Джудит. «Леди Кэррингтон!» Он, как и подобает, склонился над ее рукой, но глаза его сверкнули при виде смешинок в золотисто-карих очах гостей. «Иногда я сомневаюсь, что такие моменты вообще бывают в этом цирке. Позвольте предложить вам бокал Хереса, чтобы подкрепить ваши пострадавшие нервы». Он жестом указал в сторону библиотеки и бросил через плечо. «Хлоя, убери отсюда это дикое животное, и если я еще хоть раз увижу его в доме, вам обоим не сдобровать». Хлоя подождала, пока они скрылись в библиотеке, и пробормотала цветистую фразу из репертуара Фальстафа. Прошло 20 минут, прежде чем девушка смогла присоединиться к своему опекуну и его гости в библиотеке. Леди Кэррингтон и Хьюго смеялись, когда она вошла, и, похоже, между ними уже установились прекрасные отношения. Это почему-то огорчило Хлою. Она посмотрела на гостью повнимательнее. Это была полная жизни, прекрасная молодая женщина лет 25, излучавшая уверенность в себе и беседовавшая с Хьюго так, как будто они были знакомы всю жизнь. Хлоя все еще сердилась на Хьюго за то, что он отчитал ее и сейчас чувствовала себя неловко, как будто была ребенком, вторгшимся внезапно в мир взрослых. «Можно и мне немного хереса?» «Разумеется, девочка». Хьюго налил вина ей и вновь наполнил бокал леди Кэррингтон. «А где зверь?» «На конюшне». «Я должна извиниться, леди Кэррингтон, за то, что не встретила вас как подобает». «О, не извиняйтесь», — ответила Джудит, засмеявшись. «Убежавший медведь более чем оправдывает вас». «А где твоя компаньонка?» — спросил Хьюго у Хлои и пояснил Джудит. «Кузина моей покойной матери, леди Смолвуд, живет с нами в качестве дуэни Хлои». «Она лежит на кровати с нюхательной солью», — — сказала Хлоя, и в ее глазах внезапно появились озорные огоньки. «Боюсь, Фальстаф!» — вновь огорчил ее. Джудит потребовала объяснить происхождение этого персонажа и вскоре попрощалась, все еще смеясь. «В четверг я устраиваю вечер», — сказала она, — «буду ждать вас обоих. И, конечно, леди Смолвуд». Тем же вечером, переодеваясь к обеду, Джудит сказала своему мужу: «Ты прав насчет Харриет Маркус. Хлоя Грэшем приведет ее в полное недоумение. А вот Себастьяну она очень понравится. Конечно, она удивительно красива, но больше всего в ней привлекает это ее озорство. Она совершенно лишена притворства. Думаю, она даже не подозревает, как она прекрасна. Я намерена сделать ее звездой сезона. Как ты полагаешь, мне это удастся?» «А как же может быть иначе, если за дело возьмешься ты?» Маркус взял изумрудное ожерелье у прислуги и сам застегнул его на тонкой и изящной шее жены. «С состоянием в 80 тысяч фунтов, лицом и фигурой, как у прекрасной Елены Троянской, ей необходимо лишь достойное покровительство. Значит, оно у нее будет. Ей понадобится поручительство для посещения Олмекса, так что я представлю ее в четверг Салли Джерси. Она такая добродушная, что не станет обсуждать необычные манеры Хлои, а вот принцесса Эстергази могла бы и придраться к ним. Мне все-таки непонятно, почему ее опекуном стал Хьюго, а не Джаспер Грэшем. Ты заметила что-нибудь особенное в их поведении? Только то, что она может вить из него веревки, — сказала Джудит, хотя он и пытается изображать разгневанного опекуна. Занятно, чрезвычайно. Там еще живет некая леди Смолвуд в качестве компаньонки, кузина его покойной матери. Маркус кивнул. Мать Латимера была из рода Бошамп, безупречная родословная. Леди Смолвуд подходит по всем статьям, хотя, насколько я помню, она не очень умна. — А когда это имело значение в свете? — спросила Джудит. Маркус рассмеялся: «Никогда. И, возможно, именно это больше всего устраивает Хьюго и его необычную подопечную. Да уж, дом у него действительно необычный». «Занятно», — вновь сказал Маркус. «Чрезвычайно», — согласилась Джудит.